«Было бы несправедливо, если бы ты их лишилась», — объяснил он. «Если хочешь встретиться и поговорить, вот удобный случай, чтобы их надеть». Я аккуратно закрыла коробку. «Мне нравится эта идея. У тебя есть мой номер. Я помню его наизусть. Тогда до встречи». Он наклонился, и мы поцеловались. Это был самый нежный, самый многообещающий, самый пронзительный поцелуй из всех, которыми мы успели обменяться за время нашего скоропалительного, безумного, невероятного, восхитительного романа. Пока что. Будут ли другие, я не знаю. Но глядя на мужчину, который понимает, когда надо помолчать, когда быть настойчивым, а когда купить девушке новые туфли, я намеревалась очень серьезно об этом подумать. «Скажи за меня до свидания своим друзьям», — попросил он и направился к выходу. Я осталась стоять на месте, прижимая к груди коробку. Дойдя до дверей, он обернулся, еще раз посмотрел на меня и взмахнул рукой. Я помахала в ответ и пошла пить шампанское со своими лучшими подругами, наслаждаясь сознанием, что мне все-таки удалось оставить свой след, по крайней мере, на Манхэттене. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.